чудище искоренили. Ребята, берегите честь. Ведь сколько швали, дряни, гнили, еще в родной отчизне есть. Опять срывает бой тревога, ночь рвется всплеском маяков. Прошу вас, верьте свято в Бога, тогда вершить свой долг легко. А я его еще больше буду. Цель очень дорогое одно. Топливо съебать, топливо. Хорошо живем. Ты подзак, ты подзак, и он подзак. Так что ты цак, надень и не пиваться сиди, ясно? Правительство на другой планете живет, родной. Тю! Народу нравится. Не хали. Плакать хочется. Ведь время относительно. Это вы понимаете? Понимаете? Плевать. Плевать. Плевать. Удовольствие получать. Плевать. Плевать. Плевать. Народу нравится. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Удовольствие получать. Пляшите! Ладно, кончай мозгом скрипеть, пожалуйста. Просто всё. Поскрипать не нужно, родной. Он только лишнее топливо жрёт. Лубянка, знакомый круг. Лубянка, Лубянка, опять случилось что-то вдруг. Как тормозят протяжно шины, не все безоблачно в судьбе. Давайте выпьем же, мужчины. Давайте выпьем же, мужчины, за тех, кто служит в ФСБ. За тех, кто служит в ФСБ.